Глава 9. Благодаря тому, что приходилось держать строй, скорость перемещения армии снизилась раза в два. Хотя должно было быть наоборот, так как колонна не растягивалась по всему имперскому тракту. Солдаты матерились, но чудной приказ командира выполняли. Радовало, что еды мы взяли с запасом. Неизвестно, когда обоз сможет подойти. С другой стороны, он, скорее всего, не очень-то и отставал. Через 7 дней мы увидели впереди укрепление мятежников. Они тоже времени даром не теряли и закрепились основательно. Даже с такого расстояния было видно, как там суетятся солдаты, готовясь отражать нападение. Конечно, наше появление не было для неприятеля сюрпризом. Такую массу войск просто нереально было скрыть. Впрочем, сразу нас в атаку никто не повел. Да и глупо было это делать, так как солдаты за время марша были измотаны. Снова началось строительство укреплений, причем за бревнами, которые, как я предположил, пойдут для строительства стены. Работникам приходилось ездить с очень серьезной охраной, так как опасались, что неприятель сделает вылазку. Да и то, что по лесу шатается неприлично много врагов, тоже не было для нас секретом. «Сколько тут стоять будем?» – спросил я наставника, когда он вернулся с очередного собрания. «Сколько скажут?» – буркнул он. «Пока обоз не подойдет, точно будем. А там видно будет. Может, заклинание поучим? Все равно делать пока нечего. Успеем. Сейчас мне некогда. Снова скоро уйду». 3 дня мы ждали, когда подтянется наш обоз. Никто на него нападать не стал. При такой-то охране. Радовало, что поток перебежчиков резко увеличился. Армия мятежников постепенно вливалась в наши ряды. Причем это были не только солдаты, но и дворяне. Видно, те, которые не повезли в город свою семью, поэтому не опасались, что добрый герцог их прикажет прирезать за измену. Видно, в штабе нашей армии разрабатывали какой-то план, так как наставник стал больше времени проводить у императора в шатре, а не с нами. Впрочем, других архимагов и самых видных дворян тоже собирали. На все мои расспросы учитель отмалчивался или крыл меня матом и выгонял из кареты. Между нами и вражеской армией постепенно стали возводить частокол из бревен. Тут решено было укрепиться не так основательно, как в прошлый раз, а так, чтобы исключить возможность неожиданной атаки неприятеля. Впрочем, все были уверены, что никто на нас в атаку не пойдет. Нам придется брать штурмом все, что мятежники успели понастроить. Герцог начал готовиться к войне гораздо раньше нас, поэтому сейчас перед нами была отгрохана целая крепость. Деревянная, конечно, но нам от этого не легче. Она чем-то напоминала укрепления, которые люди возводили при войне с водагами. 3 стены, одна выше другой. То есть, если нам удастся захватить первую, то со второй и третьей нас начнут обстреливать арбалетчики. Впрочем, магов у нас больше, поэтому, возможно, и получится отделаться малой кровью. Уверен, что стены пропитаны специальной жидкостью, чтобы исключить возможность возгорания. 10 дней стояли напротив друг друга. Император посылал своих людей к герцогу, но судя по тому, что их повесили на глазах всей нашей армии, сдаваться мятежник не собирался. После возвращения с очередного собрания наставник собрал командиров и сообщил, что завтра мы попытаемся взять укрепление. Для штурма все было готово. Лестницы и вязанки для заваливания рва готовили в избытке. Ранним утром стали строиться для атаки. Причем в первых рядах выступали архимаги, которых должны были прикрывать солдаты с огромными ростовыми щитами, чтобы нашу элиту вражеские арбалетчики не перебили. Крепость мятежников была квадратной. Вот 2 стены из 4 и наметили для атаки. Мой наставник тоже пошел в первых рядах, прикрытый своими наемниками. У всех солдат в первых рядах были защитные амулеты 10-й ступени. Немного позади щитоносцев выстроились бойцы с длинными копьями. Это сделали для того, чтобы исключить возможность удара вражеской кавалерии по архимагам. У нас всадники тоже были, только расположились они по флангам нашего войска. Само собой, в первых рядах пошли не только архимаги, но и одаренные послабее. Совсем слабые шли с остальной массой солдат, там, куда их определили. На укреплениях наши телодвижения не остались незамеченными. Мятежники зашевелились, готовясь отражать штурм. Когда до первой стены осталось 100 метров, копейщики замерли, чтобы не попасть под огонь арбалетчиков. Мы же продолжали двигаться дальше. Я хоть и был недоучкой, но тоже шел в первых рядах рядом с наставником. Меня также прикрывали щитом наемники, Никто из моих солдат в первую линию не попал, хотя у всех были амулеты 10-й ступени. Как я понял, сейчас на острие атаки находилась элита империи, что-то вроде гвардии. Когда до стены осталось 50 метров, арбалетчики дали по нам залп, но безуспешный, если не считать того, что щиты прибавили в весе. Наверное, мы бы обошлись без потерь, если бы не осадные арбалеты, которые стреляли чуть ли не копьями. От них щиты гвардейцев не спасали. Радовало, что их на стенах было не больше 20, да и перезаряжались они очень долго. Одно такое копье ударило рядом со мной. Воин, державший щит, был пробит насквозь вместе со щитом. Да и следующему за ним тоже досталось. Брешь, которая осталась, тут же была занята другими гвардейцами. Судя по тому, что крики раздавались со всех сторон, досталось многим. Удалось разглядеть, что наставник не пострадал. Раненых никто убирать не собирался. Так что вскоре крики прекратились, так как арбалетчики продолжали стрелять. Поэтому быстро добили несчастных. Раздался сигнал, и наш строй замер. Наконец, в дело вступили маги. Причем не только наши, но и вражеские. Предположение, что в рядах врага много некромантов, тут же подтвердилось, так как убитые солдаты зашевелились и попытались встать. Впрочем, далеко не у всех это получилось сделать, потому что трудно встать, когда прибит к щиту копьем. Часть гвардейцев развернулась, чтобы отразить возможное нападение мертвяков. Впрочем, никакой угрозы они нам не представляли. К тому же наши некроманты принялись за дело и тут же их упокоили. «Не верти пустой башкой, ученик!» – зло прокричал наставник. «Видно, заметил, что я назад оглянулся. Не для этого тебя сюда поставили!» «Понял!» – ответил я и принялся за дело, изредка посматривая на стену, где расположился неприятель. Перед самой атакой Рагон мне сказал, что не нужно пытаться убивать всех солдат. Просто атаковать по площадям, чтобы нанести как можно больше урона. Чем я и занялся. Только вот стену выбрал ту, на которой был установлен один из гигантских арбалетов. Я думаю, сейчас его суматошно натягивали, чтобы еще нас немного проредить. Не знаю, чего ждали наши архимаги, но вражеские уже вовсю атаковали. Я занялся арбалетчиками, залив всю площадку огнем. Даже несколько огненных стен смог поставить в надежде, что удастся спалить арбалет вместе с обслуживающим персоналом. Судя по тому, какие вопли возникли на стене, частично мой замысел удался. Похоже, не у всех супостатов хорошие защитные амулеты имелись. Радовало, что вражеские маги работали в разнобой и не били по одному участку вместе, иначе амулеты быстро бы разрядились. Например, место, где я стоял, сменяя друг друга, опаливал то жар, то холод. Еще и огненную стену, такую же, как и моя, удалось противнику поставить, так что пришлось нам шаг назад сделать. Уверен, что одаренный, который сотворил такое безобразие, был сильнее меня. Впрочем, он тоже бил по площадям в надежде зацепить хоть кого-то. Из-за строя щитоносцев было трудно разглядеть магов. Наконец, я услышал громкий звук трубы, который раздавался со стороны лагеря. Это был сигнал к действию для наших архимагов. Первая стена, с которой нас с азартом обстреливали арбалетчики, буквально потонула под ударами разных мощных заклинаний. Архимаги не мелочились и буквально испарили с лица земли первую линию обороняющихся. Со стороны мятежников раздался жуткий вой умирающих людей. Даже у меня мурашки по коже от таких криков пошли. Сейчас на стенах за пару секунд погибло несколько сотен, а то и тысяч бойцов. Страшное дело. Атаки по нашему строю резко сократились. Не до обстрела сейчас было арбалетчиком. Они спешно отступали ко второй линии укреплений, до которой архимаги дотянуться пока не могут. Уйти смогли только те люди, у которых были амулеты 10-й ступени защиты. А это очень мало. Наши одаренные напора не снижали и продолжали заливать смертоносными заклинаниями первую стену, не обращая внимания на то, что она почти опустела. Видно, на ней остались только те маги, у которых имелась серьезная защита. Впрочем, вскоре и они стали выходить по одному из боя. Видно, их резерв стал подходить к концу, или амулеты разрядились. А помирать за герцога никто не горел желанием. Понемногу маги перенесли огонь вглубь крепости. Снова раздался жуткий вой, который вскоре понемногу стих. Видно, часть людей скопилась между двумя стенами, готовясь отражать нападение, и поплатились за это. Жаль, что до второй стены наши маги дотянуться не смогут. Слишком далеко. Слева от нас раздался громкий топот копыт, и наша колонна немного зашевелилась, собираясь перестроиться. К счастью, делать этого не пришлось. Позже я понял, что это мятежники предприняли попытку атаковать нас своей конницей. Так как сейчас вся наша армия скопилась около двух стен, то остальные остались без внимания. Вот одни ворота осажденные отперли, и оттуда выскочило несколько тысяч всадников. Само собой, это не осталось незамеченным нашим командованием, и навстречу им устремились наши кавалеристы. После недолгой рубки врагам пришлось отступить в крепость, хоть и было их больше, чем тех солдат, которые их перехватили. Видимо, с боевым духом у мятежников совсем скверно. Да и неудивительно, столько перебежчиков от них было за последнее время. Постепенно архимаги снизили напор. Со второй стены нас продолжали обстреливать из арбалетов. Причем и крепостные изредка стреляли. Напротив меня их не было. Пока везло. Не знаю, смогли ли мятежники убить хоть одного нашего одаренного. Сомнительно это, так как впереди нас по два щитоносца стояли. Раздался новый сигнал трубы, и мы начали пятиться назад. Осмотревшись вокруг, я что-то не заметил, что наши солдаты с воплями мчатся к укреплениям неприятеля. Вместо этого они развернулись и начали отходить. Похоже, что никто штурмом брать стену и не планировал. Отступали медленно. Никто не пытался развернуться и нарушить строй. Берегли архимагов. Как только они перестали заливать заклинаниями стены, то обстрел арбалетчиками нашего строя резко увеличился. Впрочем, как я уже говорил ранее, по-моему, никто от болтов не пострадал. Хотя изредка доносились вскрики. Вероятно, что отступая, гвардейцы утаскивали раненых товарищей. Были у мятежников и лучники, которые стреляли навесом по нашему строю, но тоже без видимого успеха. Мы уже почти вышли из-под обстрела, как мне не повезло. Не нужно было сейчас пытаться осмотреть результат нашей атаки. Требовалось отойти на безопасное расстояние. Впрочем, я не пытался вылезти из-за щитов. Но, видно, особо удачливому арбалетчику это не требовалось. Болт прилетел мне в левое плечо. Доспех не помог. Удар был такой силы, что меня развернуло, после чего я упал. Похоже, что наставник мог это увидеть сквозь строй, так как несчастье, которое со мной приключилось, не осталось для него незамеченным. «Придурка этого захватите!» — крикнул он щитоносцам. «Добивать его не нужно! Я сам этим займусь! Куда вы его поволокли? Держать строй!» На самом деле двое щитоносцев, стоящих рядом, подхватили меня и хотели было побыстрее донести до лагеря. Болт так и торчал в моем плече, доставляя массу ярких впечатлений при каждом шаге. Он, похоже, насквозь меня пробил. Видно, не простым арбалет оказался, а каким-то усиленным. Минут через пять обстрел прекратился. Только изредка стреляли осадные арбалеты, для которых такое расстояние не было пределом. Впрочем, и они тоже вскоре замолчали. Думаю, что сегодня бунтовщиков умерло в десятки раз больше, чем наших бойцов. Впрочем, неизвестно, как там наша кавалерия справилась с поставленной задачей. Враги предпринимали еще несколько попыток добраться до магов с разных сторон. Только вот наше командование было готово к подобному, поэтому все атаки успевали блокировать. Похоже, что когда наставник говорил о том, что у герцога мало магов, он сильно преувеличивал. Или же вражеские архимаги в сегодняшней битве вообще участия не принимали. Берегли силы для штурма, только вот его не последовало. Мы вышли, побили врагов, после чего отступили назад. Едва только мы отошли от стены на безопасное расстояние, как меня бегом потащили к лекаркам. Впрочем, у одного недоумка хватило мозгов схватить меня под руку, под ту, которая пострадала. Заслышав мой вой и маты, гвардеец отпустил пострадавшую часть тела и позволил мне самому доковылять до могинь жизни. Учитель за мной бежать не стал. Он сохранял невозмутимое выражение лица, но проводил многообещающим взглядом, как будто я специально под выстрел подставился. На время атаки Линду заперли в моем фургоне, а босс уже подошел. Страшно было думать, что она там устроила, так как оставаться в лагере Гарху не хотелось, поэтому питомица явно прилагала усилия, чтобы покинуть свою тюрьму. «Господин барон, опять вам не повезло», — воскликнула Ленси, когда мне удалось до нее добраться. «Есть немного», — ответил я со стоном, опускаясь на землю. Женщина, недолго думая, стала вытягивать арбалетный болт, предварительно обезболив пострадавшее место. Минут 5 она возилась над моей раной. Но, видно, болт был каким-то особенным, поэтому обломить наконечник у нее не получилось. Пришлось звать моего сотника, который находился снаружи. Вся моя сотня, едва только узнала о случившемся, сбежалась посмотреть. Двое даже попытались мне помощь оказать. Только вот я отказался, сам дошел. «Вы весь бой со стороны видели?» – спросил я у своего сотника. «Да, господин барон», – довольно улыбнулся сотник. «Славно всыпали сегодня бунтовщикам. А почему на штурм не пошли?» «Не знаю», – пожал плечами сотник. «Наверное, и не хотели. Несколько таких атак, и войско герцога само разбежится. Это же не битва с фадагами, где нужно было держаться любой ценой. Да и вряд ли император станет казнить солдат. Опасаться его гнева нужно только аристократам. Они это понимают, поэтому скоро сами начнут к нам перебегать». «Радует», — сказал я. «Да отпустите вы Линду из повозки. Сколько можно-то?» Гарх не смог выбраться и теперь выл на весь лагерь, заставляя тревожно всхрапывать лошадей. Один из солдат пошел выпускать на свободу хищника. Едва только дверь открылась, как Линда рванула ко мне, сбив с ног своего освободителя, после чего стала вылизывать мое лицо. Я же пытался оттолкнуть ее здоровой рукой, но безуспешно. По всему телу разлилась какая-то слабость, сказывалась потеря крови. Хорошо, что хоть не тошнило, бывает такое после ранений. Лекарка занималась только мной. Раненые наемники, которым пришлось сражаться с кавалерией герцога, поступали к ее подругам. Их прилично потрепали. Под навесом уже лежало около 200 раненых бойцов, которым уже оказали помощь. Видно, самые тяжелые. Остальные же, получившие раны попроще, ждали своей очереди. «Ученик, ты знаешь, сколько магов участвовало в атаке?» – спросил меня наставник, когда пришел в лагерь. Появился он спустя 5 минут. «Нет, не знаю». «И я не знаю», – кивнул архимаг. «Но мне известно другое. Сколько умудрились получить ранения? Тебе сказать?» «Нет, не нужно», — ответил я. «Всего один». Даже не услышал моего ответа наставник. «Один, понимаешь? И это ты!» Принял весь удар на себя. Честь мне и хвала. «Придурок ты умственно отсталый! И как умудрился болт словить? Тебя же щитами со всех сторон прикрывали!» «Не знаю», — пожал я плечами, после чего поморщился. Плечо отозвалось болью. «Не специально». «Да, надеюсь, что не специально», – буркнул наставник, после чего обратился к Ленси. «Сколько он еще валяться будет?» «Если плотно заняться, то 3 дня», – тут же ответила женщина. «Если на остальных буду время тратить, то 7 дней». «Долго», – тут же отозвался архимаг. «Приложи все усилия, чтобы как можно быстрее поставить этого недотепу на ноги. Дело у нас скоро должно появиться, на которое раненых тащить не стоит». «Какое дело?» – тут же подобралась женщина. «И вообще, почему штурмом стены брать не стали? Хотели же!» «Кто тебе такое сказал?» – спросил Рагон. «Да никто не собирается эти укрепления брать. Скольких мы тогда потеряем? А хороших воинов после войны с вадагами и так не осталось. Тут последних положим. Сегодня-то архимаги в бой вообще не вступали, а у мятежников они точно есть. Но, видно, тоже выжидали, чтобы и нам хорошо кровь пустить. Но не вышло ничего». «Так для чего тогда атаковали?» — не поняла лекарка. «О боги!» — вздохнул наставник. «Как же тяжело разговаривать с идиотами. Постоянно это забываю. Хоть и не должен с моим-то учеником. Завтра снова пойдем в атаку. Понемногу будем сокращать поголовье бунтовщиков. После того, как армия бунтовщиков начнет сокращаться, она будет разбегаться. Император просто не хочет лишней крови. Да и людей своих бережет. Нас и так мало осталось. Так что архимагам герцога помешает завтра по нам удар нанести, особенно если вы выдохнетесь?» – влез в разговор я. «А кто тебе сказал, что все наши маги сегодня свои силы тратили?» – улыбнулся наставник. «Часть самых сильных, в том числе и я, ждали, когда они ударят. Только вот не дождались. Посмотрим, что завтра будет». Теперь на самом деле все стало понятно. Чтобы разбить армию бунтовщиков, не нужно всех вырезать. Достаточно просто выбить их сильных магов. Остальная армия сама разбежится. Причем, если и завтра своих сильнейших магов герцог в бой не отправит, то начнут роптать солдаты. Мол, мы гибнем, а эти скоты носа на стенах не показывают. что боевого духа в армии не поднимет. Да и солдат после нескольких таких атак на стену невозможно будет загнать. Скажут, что бумаги их прикрывали или вообще взбунтуются. И такое бывало, когда командиры посылали на верную смерть своих подчиненных. Ладно бы и мы большие потери понесли, как атакующая сторона. Но нет, мы потеряли меньше. На следующий день я вместе со своей сотней остался в лагере. Только несколько солдат ушли посмотреть с наших укреплений на битву. Вернулись они минут через 20. Сегодня тоже бунтовщики сильно пострадали. Но архимаги в бой так и не вступили. Видно, что-то ждали. Бунтовщики на этот раз даже не пытались атаковать колонну с одаренными конницей. Все их манипуляции были хорошо заметны нашему командованию, поэтому они смогли бы отбить любой наскок. Единственное, что изменилось на этот раз, это количество больших арбалетов. Видно, на атакованные стены снесли все, которые имелись в наличии. Даже умудрились, судя по слухам, которые поползли по лагерю, серьезно ранить одного из наших магов 10-й ступени. Через день ситуация повторилась. Только вот и солдаты герцога начали сдавать. Не хотелось им погибать просто так. Ладно бы хоть толк был, но учитывая соотношение потерь, получалось, что мы их просто истребляем.